Глава 5. Анатолия не умерла ни завтра, ни послезавтра. Кровотечение к четвертому дню унялось совсем, но шум в ушах не утихал и донимало накатывающее волнами мучительное недомогание, иногда до того сильное, что приходилось, цепляясь за стену, осторожно сползать на пол и сидеть, прикрыв глаза, чтобы легче переносить головокружение. К ломоте в теле, ноющей боли внизу живота, добавилось и не менее в руках. Взявши со стола стакан с чаем, Анатолия удивилась тому, как он быстро остыл. И лишь отпив глоток, сообразила, что чай горячий, просто пальцы потеряли чувствительность. Пугаться, тем паче делать из своего состояния трагедию она не собиралась и продолжала спокойно заниматься домашними делами, а на расспросы встревоженная Саман, которая застала ее сидящей посреди двора на голой земле, соврала, что отравилась, поев перебродившей прошлогодней соленой капусты, которую рука не поднялась выкинуть. И Саман принялась поить ее отварами от расстройства желудка, а заодно, нащупав пульс и посчитав сердечные удары, свежим компотом из алычи и сушеного кизила. На следующий день Анатолия почувствовала себя немного лучше, но слабость и ломота так и не отступали, и головокружение не унималось. Единственное, что ее беспокоило, это не плохое самочувствие, а предстоящий переезд Василия. Сходить к нему, чтобы извиниться и отказать, не было никаких сил, поэтому она попросила об этом Аванеса. Тот, скрипя сердце, согласился, но к своей нескрываемой радости сделать этого не успел, потому что вечером того же дня в сопровождении троюродной сестры явился сам жених. Со сменой одежды, починенной косой, стопкой свежевыпеченных кукурузных лепешек и миской садовой клубники, которую Сатыник важно несла перед собой. За ними, подгоняемый огромным белоснежным гампром, аборигенная порода собак, армянский волкодав, бестолково суетясь и нестройно мимекая блея, шли коза с двумя уже взрослыми козлятами и две флегматичные овцы. Шествие замыкал старый, практически полудохлый баран с обломанным рогом и катарактой на глазу. Анатолия как раз возвращалась из погреба, куда ходила за топленым маслом. При виде нежданных гостей она отступила на шаг, нашарила рукой перила лестницы, не оборачиваясь, осторожно наклонилась и поставила на нижнюю ступеньку плошку с маслом. «Доброго тебе вечера, невестушка!» — поприветствовала ее Сатыник. «Вроде как на завтра договаривались», — пролепетала Анатолия. «Подержи калитку, чтобы мы могли завести во двор животных», — не расслышав ее слов, попросил Василий. Анатолия направилась к забору, лихорадочно соображая, как же выкрутиться из этой неловкой ситуации. Ничего не придумав, растерянно распахнула калитку, переждала, пока животные, толкаясь, пройдут во двор. Василий оставил у забора узел с вещами, вручил ей поднос с еще не остывшими лепешками и уверенно погнал скотину к хлеву, который полгода как пустовал. Козы Анатолия заболели и умерли еще зимой, а новой живностью она намеревалась обзавестись ближе к осени. Уже договорилась забрать у Исаман козочку, когда та достаточно окрепнет, чтобы жить отдельно от матери. Гампр сначала проводил животных до хлева, потом прибежал обратно, ткнулся влажным носом в подол платья Анатолии, обнюхал ее, поднял кверху большую ушастую голову, коротко гавкнул. «Признал?» — рассмеялась Сатыник. «Это Патроджан, твоя новая хозяйка!» Анатолия машинально погладила пса по голове, почесала за ухом. «Вроде как на завтра договаривались», — повторила она, следя за тем, как Василий, заперев животных в хлеву, направился к погребу, чтобы оставить там починенную косу. «Да?» — удивилась Сатыник. «Брат сказал, что ты ему велела послезавтра прийти». «Я сказала, через два дня». «Видно, не так понял. Ну что, невестушка, мне у забора стоять или домой пригласишь?» «Проходите, конечно», — спохватилась Анатолия. «Вещи оставь, Василий сам занесет», — направилась к лестнице Сатыник. «Масло не забудь забрать, а то Патро его мигом сожрет». «Да, Патро Джан?» Патро с готовностью гавкнул, заплясал хвостом. «Спать-то он где будет? В хлеву?» — спросила Анатолия. «В своей конуре. Брат ее потом сюда перенесет». Василий вышел из погреба, плотно прикрыл за собой дверь, грозно ткнул пальцем в собаку. «Сюда тебе нельзя, ясно?» Патро захныкал, понуро засеменил к хозяину, смешно переступая большими лапами. Оставил вчера без присмотра головку малосольного сыра, вернулся через секунду, а он уже украл ее и съел. Поймав удивленный взгляд Анатолия, пояснил Василий. Завтра с наружной стороны погребной двери повешу щеколду, чтобы он туда не пробрался. И на входную дверь надо будет щеколду повесить. Анатолия молча пошла вверх по лестнице, прижимая к груди поднос с лепешками. Голова кружилась, ноги предательски подкашивались. Мыслей не было никаких. Единственный вертящийся на языке вопрос — зачем? Адресован был скорее себе, чем сатаник с Василием. Они-то тут при чем? Если кашу заварила сама. Напою чаем, извинюсь и отправлю их обратно, — решила она. Сатыник забрала со ступеньки забытое Анатолием топленое масло, войдя на кухню, обтерла краем передника низ плошки, поставила ее на стол и села, подперев морщинистую щеку рукой. А Василий, захлопнув перед носом потро входную дверь, «Иди побегай по двору, наглая твоя морда!» Занес в коридор вещи, замешкался на секунду, видно, хотел спросить, куда их положить, но махнул рукой и накинул на подлокотник тахты. «Потом разберемся». Пока гости располагались, Анатолия открыла заслонку печи и полезла на кухонную полку за спичками. От падения ее уберегла широкая спинка печи. Подкошенная приступом головокружения, Анатолия рухнула на нее ничком, сильно ударившись боком, и потеряла сознание. Очнулась она в своей постели от резкого запаха мази, который сама натирала ей виски. Сатыник сидела на краешке кровати, массировала ей ступни, старательно надавливая там, где подъем переходил к подушечке пальцев. В соседней комнате переговаривались Аванес с Василием. Прислушавшись, она различила обрывки фраз. «Хворает четвертый день. Жена никак не разберет, что с ней такое. Не вовремя я затеял эту историю с переездом. Наоборот, будет кому по ночам за ней приглядывать. Если к утру не станет лучше, отправлю в долину телеграмму. Пусть присылают карету скорой помощи», — выговорила в полголоса сатыник. «Оставьте меня в покое», — хотела попросить Анатолия, но вместо слов из горла вырвался протяжный стон. «Что?» — наклонилась к ней Саман. Анатолия попыталась поймать ее взгляд, но веки словно налились свинцом. Она прикрыла глаза, повела наугад в воздухе рукой, поймала подругу за пальцы, слабо их сжала. «Нет!» — зашептала. «Нет!» Громким требовательным лаем разразился Патро. Сатыник аккуратно переложила ноги Анатолии на простыню, поднялась, засеменила к окну, потрясла грозно пальцем во двор. «Уймись, брехливый пес, или посажу тебя на цепь!» Патро ринулся к ней, не разбирая дороги, въехал со всей силы в бочку, опрокинул ее и остолбенел, облитый с ног до головы чуть тухловатой дождевой водой. Бочка покатилась по земле, издавая глушительный барабанный грохот, ударилась боком о деревянный забор, устроила всполошенный гвалт испуганная птица, заволновались в хлеве овцы и козы. В соседней комнате послышались быстрые шаги. Это Василий, поднятый на ноги шумом, заспешил во двор, чтобы посмотреть, что там происходит. «С этими людьми невозможно даже спокойно умереть», — подумала Анатолия, и с внезапным облегчением провалилась в сон, беспробудный и спасительный. Открыла она глаза только к следующему полудню, разбуженная лаем и топотом того же Патро. Подминая траву тяжелыми лапами, он метался вдоль стены, отбрехиваясь на редкий по маю одуванчиковый пух, грозящийся превратиться к июню, когда зацветет еще и тополиная роща, в настоящий снегопад. На спинке стула висело аккуратно сложенное платье Анатолия. Она надела его, застегнулась на все пуговицы, поискала домашние туфли, не нашла. Осторожно поднялась. Тело показалось неожиданно легким, почти невесомым. Ломота унялась и дышалась значительно легче. Она набрала полную грудь воздуха, бережно выдохнула. Голова закружилась, но совсем чуть-чуть. На кухне звякнули посуды, видно, ей сама возилась с готовкой. Анатолия вышла в гостиную, тахта была разобрана, кто-то провел ночь в соседней комнате, охраняя ее сон. Коридор длинный, со скрипучим полом, с бьющим в окна солнечным светом, вел прямо, а потом налево к кухонной двери. Она шла медленно, вбирая ступнями тепло дощатого пола, морщилась от попадающих под ноги соринок. Пятый день без уборки. Нужно хотя бы собраться с духом и подмести дом, а завтра, если хватит сил, провести влажную уборку. Кухонная дверь была распахнута, ситцевые шторы на окнах раздувал сквозняк, за столом, криво прищурившись и пожевывая кончик погасшей трубки, сидел Василий и, неумело орудуя ножом, соскребал с мелкой весенней картошки податливую шкурку. Он сразу же поднялся, чтобы помочь ей дойти до стула, но Анатолия сделала запрещающий жест рукой. «Не надо, я сама. Сейчас принесу твои туфли». Ясаман вчера опрокинула на них бутыль с настойкой. Пришлось сполоснуть и выставить сушиться. Наверное, уже высохли. Он вышел на веранду, вернулся с туфлями, наклонился, кряхтя, поставил на пол. «Давай, помогу надеть». «Вот только этого мне не хватало», — возмутилась Анатолия. «Как скажешь». Не стал спорить Василий и снова взялся за нож. «Ясаман заглядывал с утра. Послушала твое сердце, сказала, тебе стало лучше». Велела мне почистить картошку и затопить печь. Вот, чищу, как умею. А кто в соседней комнате ночевал? Я. Несколько раз заглядывал к тебе, послушать дыхание. Приходилось чуть ли не ухом к губам прикладываться. Так неслышно ты дышишь. Анатолия провела по ступням ладонью, чтобы смахнуть налипший сор, обулась. При других обстоятельствах. Она бы застеснялась того, что чужой мужчина ночевал за стеной и заглядывал к ней в комнату. Но сейчас, выбитая из колеи недомоганием, ничего, кроме легкой апатии, она не испытывала. Но если с апатией можно было разобраться потом, то с глупой затеей переезда нужно было заканчивать прямо сейчас. Собрав волю в кулак, она обратилась к Василию. «Надо тебе обратно перебраться, в свой дом». Василий кинул в миску очищенную картофельную. «Зачем?» «Глупость мы затеяли». «Может, и глупость. Так зачем дальше ее городить?» Анатолия поймала его насмешливый взгляд, рассердилась. «В смысле дальше городить?» «В нашем возрасте неумно метаться. Раз съехали, зачем обратно разъезжаться? Что люди о нас подумают?» «В нашем возрасте чужое мнение должно волновать нас меньше всего», передразнила его Анатолия. Василий хмыкнул, переместил трубку из одного уголка рта в другой, поднялся, положил со стуком нож перед Анатолией. «Раз такая шустрая, работай давай, а я пока печку затоплю». Анатолия дернула плечом, но за нож взялась. Заглянувшие к ним Ясаман с Аванесом застали ласкающий глаз семейную картину. Анатолия, упрямо сжав губы в ниточку, скребла картошку, а Василий, опустившись на колени, раздувал в печи огонь. При виде соседей он захлопнул заслонку, поднялся с колен и протянул руку Аванесу. «Доброго дня!» «И тебе доброго дня, сосед!» Ясаман поставила на стол кастрюлю с холодным спасом, подошла к Анатолию. Холодный спас — кисломолочный суп на пшеничной крупе, летом его едят холодным, а зимой горячим. «Давай посмотрим, как ты. Сядь прямо, смотри на кончик моего пальца». Анатолия безропотно повиновалась. Ясаман повела пальцем от правого ее виска к левому, потом обратно, внимательно следя за ее взглядом. Вздохнула с облегчением. Зрачки не прыгают, головокружение вроде унялось. «Да, полегче стало», — согласилась Анатолия. «Я тебе шиповника с мятой заварила, оставила стынуть. Принесу потом. Будешь пить в течение дня. Меликан Свано собрался сегодня резать барана, обещал отдать печень и сердце. Потушу с луком, тоже поешь. Не морщись, раз захворала, надо лечиться». Анатолия вздохнула. «Да, все со мной в порядке. Давление, видно, упало, с кем не бывает. У меня другая забота. Я Василия домой спроваживаю, а он не соглашается, говорит, зачем на старости лет позориться с вещами туда-сюда таскаться». Василий, словно не о нем говорили, с невозмутимым видом распахнул заслонку печи, поворошил кочергой поленья, помогая огню охватить их со всех сторон. «Как спроваживаешь?» «А мы решили отметить ваш праздник», — крякнула Ванес. «Накрыть стол у нас во дворе, посидеть немного. Сатаник уже всю деревню оповестила, пахлаву свадебную затеяла». «Какая пахлава?» — всполошилась Анатолия. «Вы чего из нас посмешище делаете?» «Обыкновенная свадебная пахлава на орехах и меду, с монетой на счастье. Кому попадется, тому следующим жениться», — хохотнула Ванес. Анатолия обомлела. «Да что же это такое? С ума вы сошли, что ли?» «Ты это, с выражениями-то аккуратней». «Да с вами разве можно по-другому?» «Не можно, а нужно. Пока Анатолия с Аванесом припирались, Ясаман сполоснула очищенную картошку, поставила на печь широкодонную сковороду, положила туда ложку топленого масла, подождала, пока оно распустится, кинула картофельную мелочь и сразу же плотно прикрыла крышкой. «Аванес, сходите в огород за травами и сыра принесите. Сейчас картошка пожарится, сядем обедать», — обратилась она к мужу. «Огород со вчерашнего дня не полит», — вспомнила Анатолия. «Я с утра уже полил», — бросил ее укоризненно Василий и направился к двери. Следом возмущенно бухтя шел Аванес. Дождавшись, когда мужчины выйдут из дому, Ясаман пододвинула стул к подруге и села напротив. «Ты чего свой характер показываешь?» «Не хочу жить с ним, вот и показываю. Охота в одиночестве стариться?» «Какая разница, в одиночестве или нет, все равно стариться». «Раз все равно, чего упрямиться?» Анатолия побарабанила рукой по столешнице. «Да не упрямлюсь я. Мне просто все это не по душе». Она принялась раздраженно загибать пальцы. «Ни этот его скорый переезд, ни брехливая собака во дворе, ни животные в хлеву привел, не спросивши, надо оно мне или нет. Ведет себя так, словно он в моем доме хозяин. А как он должен себя вести?» «Не знаю. Хоть спросил бы, можно или нет. С каких это пор мужики в нашей деревне разрешения спрашивают?» Анатолия откинулась на спинку стула, устало протерла глаза. Надо было сразу ему отказать. Раз не отказала, смысл сейчас возмущаться? Мое слово имеет обратную силу или нет? Да что же это за слово такое, которое можно сначала дать, а потом взять? Анатолия не нашлась, что ответить. Ясаман поднялась, разлила по тарелкам спас, нарезала хлеб, перемешала картошку деревянной лопаткой, посолила. Анатолия следила за ней, обиженно поджав губы. Ей было непонятно, почему вместо того, чтобы поддержать, подруга убеждает ее смириться со сложившимся положением вещей. Ясаман поймала ее огорченный взгляд. «Если бы ты знала, дочка, как страшно стареть одной!» — протянула она с горечью. «Да знаю я», — сникла Анатолия. «Ну, раз знаешь, ты же видишь, как мы живем. В ожидании смерти от одних похорон до других. Что у нас впереди? Ни просвета, ни надежды. Так зачем отказываться от возможности сделать кого-то хоть на талику счастливей? Не думаешь о себе, хоть о нем подумай». Заскрипел дощатый пол веранды. Аванес с Василием возвращались с огорода. Следом за ними жалобно конюче плелся Патро. Ясаман выглянула в окно. «Чего это он плачет?» «Сыру просит». «Я отломил кусочек, а ему все мало. Угораздило меня на старости лет завести пса. Сатынику говорила, бери, бери». Василий забавно передразнил скрипучий голос сестры. «С собакой, мол, не так одиноко». «Не уймется твоя сестра, то собаку тебе сосватает, то жену». Василий смущенно рассмеялся, отломил еще кусочек сыра, кинул Патро. «Все, больше не получишь». Пес в мгновение ока проглотил угощение, хотел было завести новую жалобную песню, чтобы выпросить тебе еще, но, наткнувшись на строгий взгляд хозяина, сообразил, что ловить тут больше нечего. В два прыжка, преодолев ступени лестницы, он ринулся во двор гонять кур. Обедали в тишине и умиротворении, говорили мало, и все на отвлеченные темы, и было столько ненавязчиво привычного в звяканье ложек, в просьбе передать соль или отрезать кусочек сыра, в суховатой горбушке домашнего хлеба и глотке воды, что Анатолия впервые ощутила жизнь не как данность, а как дар. Она украдкой переводила взгляд с Ясамана на Аванеса, потом на Василия, ловила каждый размеренный, неспешный жест, мысленно соглашаясь с ним и удивляясь тому, как она раньше не замечала этой безусловной связи между собой и всем, что ее окружает, будь то люди, птицы или рыжие камни на старом кладбище. «Нет рая и ада нет», — поняла вдруг Анатолия. «Счастье — это и есть рай, горесть — это и есть ад». И Бог наш везде и повсюду, не только потому, что всемогущ, но еще потому, что Он и есть те неведомые нити, что связывают нас друг с другом. После обеда она безропотно дала ей сама напоить себя настоем шиповника и уложить в постель. Проспала до вечера и проснулась к тому времени, когда в деревню вернулась пахнущая закатным солнцем и майским полем стадо. Оно брело по кривенькой улице, редея у каждой калитки. Когда Анатолий вышел из дома, Василий как раз забирал своих коз и овец. Перекинувшись несколькими дежурными словами с пастухом, он погнал животных в хлев. Заметив ее на веранде, замедлил шаг, улыбнулся краешком губ. Анатолия только сейчас разглядела необычный серовато-стальной оттенок его глаз. Она облокотилась о перила, сдержанно кивнула. «Я подаю животных. Ты, главное, воды в хлев принеси, чтобы перед дойкой их умыть». «Да я сам справлюсь», — сытый Ник научила. «Доить научила? Ну да. И как? Получается?» Овцы пока не жаловались. Анатолия зарылась лицом в ладони и рассмеялась. «Неси воду, сегодня так и быть, подуешь сам, а я просто рядом побуду».